Ждать пришлось несколько часов, а сама информация была неоднозначной, хотя убедила его, что представители его расы не одни знают предназначение горы Кристалла на ее вершине. Если быть более точным, то подобных сооружений. Получается, что их старые враги выжили, хотя и не должны. Пусть этот молодой человек, изображение которого находилось у него перед глазами, и не походил на них, но Шоракан ни мгновения не сомневался в истинной его причине участия в соревнованиях по восхождению. Покупка стрел, которые там могут пригодиться, говорила о многом. И хотя непосредственно эта гора с кристаллом являлись территорией их бывших врагов, но сам парень не принадлежал к их расе. Но путь на вершину и как избежать неприятностей он точно знает. Теперь надо сделать все, чтобы выкрасть у него стрелы до начала турнира, они им пригодятся. Того имеющегося у них десятка вряд ли хватит, чтобы взобраться без проблем наверх. Парень не прятал их, предполагая, что никто не сумеет определить их истинную ценность. И это было так, никто из обитателей этого сектора скопления не имеет представления об их предназначении. А встретить здесь представителя расы Кхартхов он не ожидал, даже если его учителя и сообщили о них. Если быть откровенно честными, то им повезло в том плане, что отличить их расу от одной из местных было практически невозможно. Поэтому они передвигались по сектору, не вызывая никаких подозрений. Он посмотрел на корабль, где скрылась их цель. Форма необычная, но еще более странной была абсолютно гладкая его поверхность. Его подчиненному это показалось подозрительным, и он сумел сделать видео с разных ракурсов. Подходить для более близкого изучения не стал. Во-первых, этот странный корабль мог иметь отличную систему наблюдения и сканирования. Во-вторых, он заметил скрытое наблюдение за объектом. По его предположению, это были работники местной службы безопасности. Но теперь он знал корабль, на котором прилетел этот неизвестный, поэтому разузнать имя владельца не составит большого труда. На самом деле, это оказалось не совсем так. Десяток работников, не имеющих ментальной защиты, ему пришлось отбросить в сторону, так как информацией те не владели. Еще больше пропустил имеющих врожденную, чем и отличалась раса этих метаморфов. Но вот появился тот, у кого удалось считать поверхностные мысли, требующиеся агенту. Да, он не умел глубоко погружаться в разумы людей, не умел преодолевать даже легкую защиту, но поверхностные мысли научился читать очень хорошо. Вот и сейчас у одной местной работницы порта он увидел изображение корабля и имя. Алексей решил проверить списки участников турнира и обнаружил там только что узнанное имя. Пятая вселенная плюс, звездное скопление Шарорта, планета Курортная 6. «Я так и не понял, что ты используешь для определения качества стрел», — услышал я Лика. «Но могу утверждать, что при защите от неведомого врага это тоже присутствовало. Что это? А я знаю, я прямо-таки почувствовал иронию, это ты что-то откуда-то берешь, а не я». До корабля добрались только через 2 часа, а там нас поджидало неприятное известие. Клайн не удалось идентифицировать хоть какую-то часть звездного неба, переданного ей симбиантом. Поэтому придется заниматься поисками, как думалось ранее. Очень плохая информация, особенно в свете того, что за последнее время я не видел проявления своего родного мира. Эх, накрылась моя учеба в Академии магии, с горечью произнес я. Каникулы там длятся 2 месяца, а я уже не меньше 1 здесь нахожусь. Конечно, у меня имеются шансы продолжить учебу, если удастся договориться с ректором. А вероятность этого достаточно велика, так как, насколько я понял, ему мое умение видеть незримое надо позарез. Сам он подобным не обладает. «Алик, если ты не устал, подойди ко мне», — попросила Клайн. «Попробую сопоставить с новыми картами, которые мне передал твой симбиант». Я пришел к ней в каморку, сел на пол и задумался, рассматривая 1 из 5 стрел, купленных сегодня. Хозяин того магазина почему-то считал их относительно ценными только для коллекционеров, но я чувствую совершенно другое. Причем, ощущения появились еще до того, как я взял ту стрелу в руку. Ну да, на вид это поделка ребенка, который только начал заниматься их производством, но чувство мое никогда не врет. Я вновь провел рукой по стреле, и снова почувствовал ее безупречность. «Посмотри на нее астральным зрением», — попросил меня Лек. Я перешел на него, и моя челюсть упала на пол. Я увидел бледный ее контур, едва заметил его, и он не соответствовал физическому состоянию. Во-первых, в длину стрела была длиннее сантиметров на 5, во-вторых, диаметром немного тоньше, в-третьих, поверхность как древко, так и наконечника была гладкой, и только оперение сохраняло свое физическое воплощение. У меня появилась одна идея. Провел по ней, передавая ей энергию пси. «Да», — воскликнул я, затем вспомнил о торф-прорицательнице и добавил. «Вау!» Стрела засветилась каким-то серебристым светом. Какое-то время я наблюдал за ней, но спустя полминуты оно в мгновение ока исчезло, а перед глазами встала виденная до этого картинка. Теперь я понял причину своих ощущений в отношении этих зарядов для лука. Не ошибусь, если предположу, что с такой составляющей, как энергия пси, стрела приобретет совсем другие убойные свойства. Я начал размышлять о том, кто и как могли сотворить такое чудо, и не заметил, как уснул. Проснулся в отличном настроении, даже неудобная поза, в которой я дремал, не помешала отлично выспаться. Хотя все равно спать хотелось. Поднявшись, услышал голос Клайн. «Алик, я заново перепроверила все карты звездного неба, а также проанализировала новые, но ничего знакомого не обнаружила. Хотя в том количестве информации, что передал мне твой симбиант, что-то знакомое должно быть. У меня база по звездному небу очень обширная. И что это значит? Мы находимся очень далеко от мест, где ты бывал ранее. Значит, совершенно точно придется участвовать и в гладиаторском турнире. Лек, подай заявку. Теперь посплю нормально, а то завтра надо сходить по магазинам». На следующий день я сначала заказал продукты для кухонного комбайна, так как подходящих картриджей, понятное дело, не нашел. После этого направился на базу. Сегодня хотел купить себе рюкзак и, возможно, еще оружие. Лек тщательно пересмотрел предлагаемые товары и не нашел никакой одежды, пошитой из натуральных материалов. Вот ведь удивительное дело, вещи, созданные по нанотехнологии, существенно превосходили все созданные в том секторе обжитого космоса. Но совершенно ничего нет более-менее хорошего из натуральных материалов. Вот и получается, что мой старый и в некоторых местах пробитый комбинезон остается лучшей одеждой для путешествия по вселенным. Если 2 дня назад я целенаправленно шел к космическому лифту, пусть и через сквер, то сейчас прогулочным шагом двигался к одному из 2 выбранных для посещения магазинов. По пути с интересом рассматривал окружающие постройки и парки. Да, то, что база и планета служат для развлечений, сказывается в очень хорошую сторону. Дорога, по которой передвигался, достаточно широкая, чтобы могли разъехаться пара машин. А вот ответвления уже нет, но, как я успел заметить, там одностороннее движение. Зелени было много, причем, деревья росли не только в парках или скверах, но и по обочинам дорог. Я как раз сейчас пересекал один из самых больших парков, вертя головой в разные стороны. В очередной раз попытался почувствовать природу, но не вышло. Все же оторванность от планеты сказывается. Внезапно почувствовал некое дуновение, но задуматься не успел, так как заговорил Лек. «Ментальная атака 0-го уровня. Это как 0-го?» – удивленно спросил я. Попытка считывания поверхностных мыслей. Заозирался, пытаясь определить того, кто решил влезть мне в голову. Но людей и нелюдей было много, поэтому, конечно, у меня ничего не получилось. «А ты первый раз у нас?» – услышал я молодой девичий голос у себя за спиной. «Ага, вот она-то, вероятнее всего, и пыталась залезть мне в голову. Хотя, увидев девчонку, понял свою ошибку. Разве что только из-за озорства решила прочитать, о чем думаю. Да, первый. Оно и видно», – захихикала она. «Смотришь, открыв рот, словно пришел сюда из дикого мира». И снова хихоньки. Я не стал ей ничего отвечать, а, развернувшись, направился по своим делам, почувствовав на краткий миг раздражение, исходящее от этой малолетней особы. «Фу, какой дикарь невоспитанный», прозвучало мне в ответ. Я не обратил и на это внимания, но Лек попросил меня вернуться и немного поболтать с девушкой. Вернувшись, я произнес: «А тебе, судя по всему, нравятся дикари?» И попытался сделать страшное лицо, чтобы схватила и в кусты вон те уволок. «Так я могу сейчас устроить это». Она захихикала и отпрыгнула в сторону. Я двинулся на нее, она стала что-то говорить в ответ. В общем, продолжалось это всего 2 минуты, как симбиант сообщил, кто это такая. Полностью он не был уверен, но и вероятность назвал 95-процентную. Я остановился и с таинственным видом поманил девчонку. Наклонившись к ушку, тихо сказал: «В следующий раз сделай себе сиськи больше, Елитая Югроуль». Резко развернувшись, я быстрым шагом направился к магазину, пройти к которому оставалось всего 300 метров. Ох, какая же буря ярости, гнева и негодования ударила мне в спину. Получается, что Лек оказался полностью прав, по каким-то там параметрам мимики, движения и еще чего-то, сделав подобное умозаключение. Пятая вселенная плюс, звездное скопление Шарорта, космическая станция шестая. Елитае захотелось со всей силы стукнуть этого дикаря в спину, затем дать пару пощечин за подобное оскорбление, и только понимание, что она, можно сказать, на работе, удержала девушку от подобного поступка. Успокоившись, она отошла в сторону, приказа своим подчиненным проследить за ним, даже не столько за ним, сколько за возможными соглядатаями. Обнаружить никого не удалось, но у девушки внутри постоянно стояло чувство, что они присутствуют. Тот, кто посетил магазин, находился в своем номере, как и его помощник, но девушка уверена, что приказ был отдан. Очень уж этот человек заинтересовался непонятными стрелами, уже который год украшавших магазин старого торговца. Она пару раз порывалась спросить парня напрямую, но интуиция отговаривала от подобного поступка. Обнаружить шпиона ей не удалось, поэтому домой она вернулась не в самом лучшем настроении. И как прошло первое свидание, сестренка? Сразу же задал вопрос брат, как только увидел ее. Елитая зарычала: «У-у-у, как все плохо, что же ему у тебя не понравилось?» Девушка развернулась к нему, сверкая глазами, но тот поднял руки в успокаивающем жесте, и со словами «идем к деду» направился в рабочий кабинет. Она, успокоив бурю эмоций, направилась следом. Когда все родственники уселись, глава семьи сам начал речь: «Я чувствую, что должно что-то произойти, что-то связанное с Северным материком, который является тайной на протяжении всех этих лет. Я сегодня долго медитировал, даже использовал эликсир Юмай, но все равно ничего не увидел. Все события сокрыты, словно кто-то прикрыл будущее пеленой. Все, что я сумел понять, так это то, что они закручиваются вокруг одного человека». «Алексей», уверенно произнесла Елитая и почему-то покраснела. «Я не смог определить, но мне кажется, что ты права». «Что сумела выяснить?» «По стрелам вообще ничего не ясно. Продавец уверен, что те не представляют никакой ценности ни для коллекции, ни для боя. Чужеземец ведет себя, как и в чем не бывало, но я чувствую, что этот гад что-то скрывает». Последние слова она чуть ли не выкрикнула, поэтому замолчала и, только успокоившись, продолжила доклад. «Сегодня, когда он вышел прогуляться по базе, у меня постоянно стояло чувство о наличии стороннего наблюдателя, но вычислить, к сожалению, не смогла. А еще он каким-то образом сумел меня вычислить, хотя я находилась в образе молоденькой девочки». «Вычислить или почувствовать?» задал уточняющий вопрос ее двоюродный дед. «Вычислить», после 10-секундного раздумья ответила девушка, вспоминая их небольшие пикировки. «Хотя, может быть, и почувствовал тоже». Дальнейшие их разговоры не принесли никакой ясности, но решение об усилении мер безопасности было принято единодушно. Точнее, решили задействовать абсолютно всех работников. В этот день начала турнира на восхождение, Елитая сидела перед экранами, впившись взглядом в происходящие события. Более 200 камер с находящихся на безопасном расстоянии флайеров были направлены на их северный материк. Такой ажиотаж был впервые, как и такое большое количество участников. Но кроме этого у нее в распоряжении был еще специальный дрон, который девушка отправила к месту, где участники садились на катера. Найдя своего знакомого, уже занявшего свое место, она приблизила его. Совершенно спокойное лицо, словно этот парень собрался на пикник. Но ее внимание привлек лук, который тот держал в руках, да колчан со знакомыми стрелами за спиной. Весь путь до берега она разглядывала его лицо. «Любуешься своим избранником?» — услышала она голос брата. «Надеешься, что он вернется оттуда?» Девушка не вспылила, чем удивила своего родственника, а твердо ответила: «Он вернется». Вот все соискатели одновременно высадились на берег, и турнир начался. Участники начали двигаться каждый в соответствии со своими планами. Кто-то побежал, кто-то осторожничал, кто-то просто шел вперед. Парень, за которым девушка пристально наблюдала, тоже не остался в стороне. «Охотник», — уверенно произнес брат. Он увлекался охотой серьезно, поэтому легко мог определить своего собрата по малейшим признакам поведения. Но Елитая и сама сообразила по движению Малика. Но были и сюрпризы. 10 участников, один из которых был неудачливый покупатель, пройдя по заснеженной части не более километра, принялись что-то чертить на снегу. Следующие их действия больше всего напоминали ритуал, в результате которого ничего не произошло, или происходило, но была совершенно невидима. Привлекла внимание и другая группа тоже из 10 человек, которые начали движение не вверх, а в сторону. И точкой их предполагаемого сбора была траектория, где поднимался возмутитель спокойствия, как назвал молодого человека дед. А по дальнейшим их приготовлениям, девушка с ужасом для себя поняла, что они собираются убить ее парня. Они же его, не договорив, девушка вскочила на ноги. Глава 15. Пятая вселенная плюс, звездное скопление Шарорта, планета курортная 6, магазин оружейная Ки. Вот и наступил день и час испытания. Еду с собой решил не брать, только воду. И естественно вооружился своим любимым луком и купленными ножами. Удивило меня то, что за мной приехала машина. Ну, не такая машина, как я видел на земле, она летала в полуметре над полом. Довезли до орбитального лифта, на котором я спустился вниз. Самое удивительное, нас было всего 10 человек, 3 из которых, судя по одежде и оружию, были участниками. На планете нас тоже встретили эти летающие машины и повезли к причалу, а там уже предоставили каждому свой катер. Я сидел и мысленно прокручивал в голове различные варианты восхождения, точнее мы с Ликом, а если уж быть совсем точным, то это он показывал места, где ранее высаживали участников и помечал оптимальный маршрут движения. Все дело в том, что на протяжении последних 2 дней я чувствовал грозившую мне опасность. Даже странно, что интуиция работает столько времени. Причем, как ни странно, находясь на одном уровне, не увеличиваясь и не уменьшаясь. Поэтому-то я и перебирал с симбиантом в очередной раз лучшие пути восхождения. А когда перед нами нарисовался берег, где меня высадит, то остался только этот участок. По восхождению он не представлял ничего сложного, а сейчас мне предстоит познакомиться с тем, что не дает участникам добраться до вершины. Спрыгнув на землю, я еще раз проверив рюкзак, холодное оружие, лук и колчан, привычным шагом охотника отправился по находящемуся перед глазами маршруту. Войдя в лес, я остановился и попытался настроиться на него. Удивительно, но у меня получилось. Вот только ощущения были разными. Если ранее я чувствовал единение и тепло, то сейчас меня всего охватывал легкий морозец. Даже не морозец, а дуновение холодного ветерка. Направился дальше. Через какое-то время боковым зрением заметил, как что-то мелькнуло среди заснеженных деревьев. Но когда повернул голову, то перед глазами были только заснеженные деревья. Дальше двинулся, как настоящий хищник на охоте. Резко возросшее чувство опасности заставило меня отскочить в сторону и присесть. Но осмотреться я не успел, так как поднялся сильный ветер и вокруг меня закружился снег. Хотя почему вокруг меня? Снежная буря дала выход своей ярости. Понятное дело, что само по себе возникнуть это явление природы не могло, а у меня создалось впечатление, что это маг сотворил заклинание высшего ранга. Вот только здесь никакой магии нет, но искусственно вызвать или сотворить снежную бурю можно. Хочу также уметь. Дальше двинулся в единении с природой. Не сказать, чтобы я чувствовал каждое дерево и его синие листья, но некие возмущения присутствовали, которые я связал с недругами. Перейди на астральное зрение, посоветовал Лек. Ух, ты! Снег исчез, превратившись в едва видимый туман, а окружающее пространство стало более знакомым. Но спустя секунду у меня перед глазами было трехмерное изображение, словно никакого снега нет в помине. Это мой симбиант на основе данных астрального зрения воссоздал картинку. Я еще видел совсем недалеко, поэтому там, дальше, присутствовал синий туман, но в радиусе 20 метров картинка была очень качественная. Внезапно на ней появились 3 красные точки, люди, возможные враги, иначе зачем им идти в мою сторону? Не могли же все 3 одновременно сбиться с курса, да и не перепутать подъем в гору со спуском или равниной. Ментальный ад. Лек не договорил, а я уже сделал быстрый шаг в сторону. Все-таки не успел, и правое плечо обожгло. В сторону врага я повернулся уже в состоянии убийцы, а линия атаки упиралась как раз в одну из красных точек. Выстрел, выстрел, выстрел, и донесшийся до меня крик поставил точку в его жизненном пути. Немного довернул корпус и теперь начал стрелять в следующего. Хватило всего 1 стрелы, вероятно, попал в голову или вообще в глаз. Заметил, как серая тень пронеслась на периферии зрения, и скосил глаза. Но в следующий миг почувствовал, что необходимо развернуться. Передо мной стояла девушка, протягивая к моей голове свои руки. Видел ее отчетливо, но в то же самое время она слегка просвечивалась, то есть была полупрозрачной. Срочно задействуй свою защиту, как ты защищался от тьмы?» — раздался панический крик симбианта. «А я и сам почувствовал, как на меня кто-то, а, скорее всего, стоящая передо мной девушка, начала воздействовать ментально, и я защитился, как и предыдущие разы, сразу увидев, как руки девушки натолкнулись на защиту. Но она не остановилась на этом, а продолжила свое дело, что я почувствовал, как уходят силы. Поднял голову, и мы встретились взглядами. Девушка вздрогнула, прекратив меня доставать своими умениями. Но самое удивительное то, что я не ожидал встретить здесь представителей этой расы. Невероятно. Дриада, изумленно задал я вопрос, и это было правдой. По крайней мере, в моем понимании, ведь она как две капли воды походила на астральных жителей магической вселенной. Присутствовала в их мимике, выражении лица, в чертах лица, в движениях нечто очень схожее. Спутать с кем-то невозможно. «Откуда ты знаешь истинное название нашей расы?» Прищурившись, спросила она. А мне почему-то пришло в голову, как она, будучи где-то там в астрале, говорит так, что я ее слышу. Или так и должно быть, задуматься не успел, так как девушка, повысив голос, произнесла: «Отвечай». Но ответить не успел, так как она убежала или улетела в сторону вершины. И тут же интуиция прямо толкнула меня следом, и я побежал изо всех сил. Снег на такой скорости больно бил в лицо, но я, прикрыв его рукой и чуть наклонив голову, несся вперед, подстегиваемый интуицией. По пути мне не встретился никто, ни другие участники турнира, ни дриады, которые здесь живут. Зато на вершине шел бой. Это может показаться невероятным, но это правда. Но самым необыкновенным было то, что сражались дриады с какими-то монстрами, тоже находящимися в тех же областях астрала, что и они. Вообще-то они были похожи на людей, только создавалось впечатление, что в качестве прототипа взяли карикатуры. Вот только, несмотря на свой такой вид, сражались они лучше дриад. Я увидел, как один из этих монстров своими когтями нанес страшную рану девушке, которая просто растаяла. Монстров было всего трое против семи девушек, но они наравне сражались с ними, и бой проходил холодным оружием и магией. Не знаю, что там за колдовство в астрале, но выглядели атаки очень похожи на заклинания магической вселенной. Но этот бой не шел ни в какое сравнение с тем, что творила моя здешняя знакомая, воюя с человеком. Невероятно, но он наравне сражался с ней, причем, бой происходил только с применением силы. Хотя нет, даже превосходил ее. На оценку ситуации у меня, точнее, нам с Ликом, потребовалось лишь пару мгновений, и уж совсем не стоял вопрос, кому помогать. Взгляд задержался на ближнем монстре, а рука сама нащупала шероховатость стрелы. Нить атаки отсутствовала, но когда добавил в стрелу энергию пси, она появилась, оперевшись противоположным концом немного ниже шеи. Выстрел, враг растаял, как секундой ранее дриада. Выстрел, второй монстр растаял. Третьего я убил в метре от меня. Развернулся к мужчине, замечая, что оставшиеся в живых девушки довольно сильно пострадали. В местах ранений были бурые пятна, намекая на кровь. Время замерло. Или это мое восприятие еще ускорилось. На меня летел диск, астральный. Он медленно приближался, а я, понимая, что ничего хорошего мне эта атака человека не сулит, отпрыгнул в сторону. Точнее, попытался. Мое движение было настолько медленным, что до меня дошел весь кошмар ситуации. Я не успею. Он пролетел уже больше половины расстояния, а я сдвинулся в сторону лишь на пару сантиметров. «Быстрее!» – звучит у меня в голове полный ужаса крик Лика. Я старался. Даже показалось, что немного ускорился, но этого не хватало. Вдруг одна из дриад, стоявшая ближе всего ко мне, рванула в сторону, встав между мной и приближающейся смертью. Я продолжал двигаться в сторону, как дриада приняла на себя атаку, предназначавшуюся мне. Ярость полыхнула перед глазами кровавой пеленой и снесла мое состояние ускоренного восприятия. Вот он, главный враг, который в данный момент сумел ранить свою противницу. Я достал стрелу, усилил ее, и нить не появилась. Не знаю, то ли его нельзя было убить этой стрелой, то ли он как-то сумел защититься от этого моего умения убийцы, но факт остается фактом. Но я все равно решил атаковать врага. Выстрел, и моя стрела отлетает в сторону. Нет, она летела точно в голову странного человека, но потом изменила траекторию, отлетев в сторону. Я замешкался, и эти мгновения сыграли роковую роль. В меня снова летело что-то из области астрала. Вот только скорость этого похожего на копье сгустка энергии была значительно выше, чем у диска. В следующий миг что-то произошло, и я очутился в 10 метрах от места, где стоял ранее. Портал, мелькнула у меня на задворках сознания мысль, сумел создать без помощи рук. Рука достала последнюю стрелу. «Используй свою странную силу», — выкрикнул симбионт. Я последовал его совету, постаравшись наполнить стрелу как можно в большем объеме. И тут же появилась линия атаки. Выстрел. Душераздирающий крик, который не смогли заглушить завывание ветра, раздался на вершине горы. Но тут силы покинули меня. Ноги подкосились, и я рухнул на снег. Сознание не потерял, вот сейчас и наблюдал за снежинками, падавшими мне на лицо. А ветер-то стих, подумал я. Сил не было даже пошевелиться, а не то чтобы поднять руку, а закрывать глаза не хотелось. Внезапно снег перестал на меня падать, словно кто-то выставил передо мной невидимую преграду. Спустя минут 5, когда мне стало лучше, я сел, и тут же в голове раздался голос симбионта. «С тобой кто-то хочет поговорить», а секундой позже добавил, перейди на астральное зрение. Передо мной сидела давешняя дриада и требовательно смотрела в глаза, сама вон вся в ранах, а поболтать хочет. Огляделся, но больше никого не увидел. Открылся для общения, тут же получив вопрос, так откуда тебе известно истинное название нашей расы, а прошлый раз ты разговаривала со мной голосом. Это не совсем так. Одновременно с разговором я модулировала вибрацию воздуха при помощи энергии, ответила она. «Ответь на мой вопрос, это очень важно». Я смотрел на нее, гадая, говорить правду или нет. Интуиция после долгой для себя работы впала в спячку, вот я и не мог решить. В итоге решил довериться, хотя Лек был против. «Совсем в другой вселенной я уже встречался с вами», — начал я свой рассказ. «Там дриады живут в третьем астральном слое. Я рассказывал ей обо всем, что знаю, о своей тете, о том, как побывал у нее дома в гостях, о всех слухах про этот народ». Слушала она внимательно, задав всего 3 уточняющие вопроса, касавшихся появления дриад в нашей реальности или первом астральном слое. Когда я закончил, мы целых 5 минут сидели молча, и когда я решил задать встречный вопрос, женщина заговорила. «У нас сохранились знания, что когда-то очень давно, еще до войны с Кхартхами, мы тоже умели выходить в первый слой, но война была очень жестокой. Этот враг сумел где-то и как-то создать астральных сущностей и призывать их, или просто призывали откуда-то. Ты их видел и даже убил 3. Та война длилась тысячелетия и была очень страшной по своей сути. Итогом войны стало полное исчезновение дружественной нам расы людей Лунба, разрушение огромного количества врат, превращение пригодных для жизни планет в безжизненные пустыни. Что-то произошло и с нами, мы потеряли возможность приходить в мир людей. А как же вы рожаете детей? Вырвалось у меня. Или есть дриады мужского пола, как их там называют? Нет мужчин нашей расы, улыбнулась она. Чтобы зачать ребенка, нам приходится выдергивать избранников 3 слой астрала. А это могут сделать только очень сильные и одаренные дриады. Мы живем долго, очень долго по меркам людей, но мы все равно вымираем. Некоторые уже считают сказками то, что мы могли появляться в мире людей. И она замолчала. Я же задумался о том, какие же войны должны бушевать в этой вселенной, если они задействовали, как минимум, 3 слоя астрала. Попутно уничтожили планеты и какие-то врата. Вот про них я и задал вопрос женщине. Она долго и задумчиво смотрела на меня, затем, вероятно, что-то решив, ответила. Врата дают возможность любому жителю первого астрального слоя попасть на 3 и 4 слои, где расстояния имеют совсем другие величины. Например, в 4-м ты за несколько десятков шагов можешь попасть в другую галактику. Главное четко представлять себе место, она задумалась, а у меня возникло ощущение, что женщина все еще пребывает в раздумьях, правильно поступает или нет, а мы стражи путей. У меня отвисла челюсть. Тя мне не говорила о том, чем занимаются ее соотечественники, сказала только, что они не могут подолгу находиться в нашем мире, что-то там связано с их жизнью и устоями. Она и не должна была тебе говорить это, легко прочитав на лице мои мысли, ответила женщина. Это я вынуждена признаться тебе, чтобы ты прислушался к моей просьбе. Да, меня зовут не Алентуан, Алексей, представился я. Так вот, Алик, я хочу попросить тебя взять с собой мою дочь Лиавинуан. В магической вселенной ты познакомь ее со своей тетя, и пусть дочь обучит всему, что умеют сами. Мы много забыли или потеряли. А потом, когда она будет все знать, вернешь ее сюда. Ты думаешь, я смогу провести ее через соприкосновение миров? Уверена в этом. Только никто не должен знать, что с тобой вместе путешествует дриада. Да я согласен, но еще не скоро попаду туда, если вообще сумею пройти. И я рассказал о своих приключениях здесь, а также свое мнение в отношении путешествий. Но женщина рассмеялась: не мои страхи, а потом пояснила: это гора и есть врата. Врагам же нужен был резонирующий кристалл на ее вершине, без которого они не откроются. И ты сможешь провести с собой своих спутников? Я вскинулся, чтобы ответить, что они едва живы, но Ния подняла руки в восстанавливающем жесте. Моя дочь осмотрит их и, скорее всего, сумеет помочь. Подозреваю, что удар был из области астрала, а она умеет лечить подобные повреждения. А вот и она. Это была та девушка, которую я, можно сказать, спас, убив второго монстра. Раны себе она уже залечила и выглядела сейчас прекрасно. Мать объяснила ей суть происходящего, а я отчетливо увидел в ее глазах отблеск радости. И сразу понял, что девушка радовалась не тому, что уйдет из этого, как оказалось теперь, опасного места, а возможности вернуть утраченные знания. Затем мы договорились, что сейчас пойдем к берегу, и как только выйдем из заснеженной части, то метель дриады прекратят. Так и вышло. Приблизившись к берегу, я увидел, что меня уже ожидает катер. Взобравшись на него, я, имитируя поведение предыдущих участников, которым посчастливилось остаться в живых, очнулся. Последовали вопросы, на которые я отвечал, что помню, как началась метель Левсе. Левсе это время следовала со мной, и мы с ней разговаривали. Меня в данный момент интересовало, как они передвигаются. Я видел, что она обходит стороной людей и прочие преграды. С тем мы разговаривали о другом, поэтому и решил поспрашивать мою новую попутчицу. Оказывается, первый слой астрала – это наш мир. Любая вещь, растение или животное имеет астральную оболочку. Люди тоже. У одних она энергетически насыщенная, у других слабая. А я-то думал, что у растений ее нет, но это, оказывается, мое зрение еще далеко от совершенства. Да я даже у людей его-то не вижу. Второй слой астрала является, как бы, тенью первого. Все, что имеется, здесь присутствует и там, но только в энергетическом виде. Леа передвигалась там, поэтому и обходила эти проявления. Идти сквозь них она могла, но ощущения не очень приятные, точнее, если проходить сквозь разумного. И чем выше насыщенность энергии такого индивидуума, тем неприятнее. Да и сам он тоже будет чувствовать себя плохо. От этих негативных ощущений можно закрыться, но она пока не умеет это делать, поэтому и обходит людей стороной. А вот третий слой живет уже полностью своей жизнью. Ну, это я и сам заметил, когда находился у тебя в гостях. А вот проходя сквозь стены, никакого дискомфорта девушка не чувствовала, если та не артефактная. В последнем случае могло быть так, что второй слой астрала будет закрыт и даже третий. Еще она упомянула, что у них сохранились легенды, что можно соорудить строение артефакт, которое будет находиться во всех трех слоях. Еще один интересный факт астрала: между первым и вторым слоем связь такая, что можно сражаться, но только астральными техниками. Именно это демонстрировала мать Леа и незнакомец. Кстати, последний достаточно сильно напоминал своими чертами эльфа, только они были более грубыми. А так миндалевидный разрез глаз и остроконечные уши имелись. На пирсе меня встретили и припроводили к флайеру. Но, наблюдая полет, я понял, что это не флайер, а космический челнок, так как мы направились в сторону станции. Я обрадовался, что скоро попаду на базу, где первым делом посещу Киану и Бримусса. А вот Леа полет в космос немного напугал. С ее слов, когда они поднялись на какую-то там высоту, она потеряла связь с планетой. Сейчас она сидела на моих коленях, плотно вжавшись в меня. На вопрос, как она не проваливается в меня, девушка ответила, что сама не понимает. Факт остается фактом. Самое удивительное было то, что я тоже чувствовал ее. Конечно, неполноценно, как если бы сидела девушка, но словно легкое касание. А на базе нас встречали. Моя местная знакомая с мужчиной, лицо которого очень уж напоминало лисью мордочку. Да и в глазах нет-нет, да присутствовала хитринка. А вот девушка не могла скрыть своего радостного настроения, как будто выиграла в лотерею пару таких вот баз. «Ты что, выиграла пари?» — задал ей соответствующий вопрос. Можно сказать и так, она даже улыбнулась. Я не поверил своим глазам, помня, сколько было у ее эмоций их ярости, когда я сказал про размер ее грудь. «Кстати, а ведь ты прав», — воскликнул Лек. «У нее она сегодня больше, чем при первой нашей встрече». «Это кто?» — я поймал взгляд Ля. «Блин, я же не хотел пока показывать своего симбианта Дриаде. Он до поры до времени сидел тихонько, слушая наше общение, а тут не сумел сдержаться. Я просто чувствовал распирающие его эмоции смеха и озорства. Придется рассказать девушке о моем таком очень полезном приобретении. Познакомься, Алик, это мой двоюродный дед, Мартию Гроул. Мы бы хотели поговорить с тобой о том, что произошло на шестом материке». Разговор долго не продлился, так как я упирал на то, что ничего не помню. Начал подъем, потом поднялась снежная буря. Упал и в следующий момент я в катере. В конце разговора поинтересовался у девушки, могу ли я навестить своих друзей. «Конечно, Алик, я провожу тебя». Спустя 10 минут я входил в палату, где они лежали. Находились в специальных кроватях, погрузившись в них сантиметров на 20. На телах я не заметил никаких датчиков, вероятно, сама кровать являлась им. «Ничего себе!» – воскликнула Ля. «Что?» – встревоженно задал я вопрос. «Посмотри внимательно своим астральным зрением. Ничего не видишь?» Я заметил, как девушка переместилась к Киане и показала место, куда я должен смотреть, но я все равно ничего не видел. «Вот такое у меня необычное зрение, через слой астрала вижу, атаки тоже, а вот энергетическую астральную оболочку пока еще нет». Ля стала делать какие-то манипуляции, и я заметил вокруг ее рук туман. Длилась эта процедура 20 минут, затем она тоже повторила с Бримусом. Я же больше времени просидел рядом с Кианой, гладя ее по щекам и шее. Елитая вышла, но я отдавал себе отчет в том, что за мной наблюдают, и мне пришлось играть роль влюбленного мальчишки, чтобы оправдать свое длительное пребывание в палате. К тому же, приходилось показывать скорбь на лице, хотя внутри меня все ликовало, так как Дриада заверила меня, что сумеет их вылечить. А перед уходом даже наклонился я и поцеловал женщину в губы для пущей правдивости. На выходе из здания медицинского центра меня встретила хмурая Елитая. «До своего корабля и сам можешь добраться», — почти буркнула она, ожгла меня недовольным взглядом и повернулась, чтобы уйти. «Подожди», — окликнул ее, — «я решил продать тебе корабль. Не успею я собрать необходимую сумму, так что давай скорее решим этот вопрос». У нее в глазах, да и на лице тоже, промелькнула целая гамма чувств, распознать которую я не сумел. «Хорошо», — она остановилась и начала работать со своим коммуникатором. «Все, остаток денег я перевела». «Эй, подожди», — воскликнул я. «У нас договор, что я могу забрать свои вещи. Ну так иди и забирай, а завтра, чтобы духу твоего не было на моем корабле». Девушка резко развернулась и направилась к своей летающей машине. Мне очень не понравилось такое ее поведение, поэтому просто махнул рукой на нее и забыл. «Хозяин, а ведь она на тебя запала», — ехидно сообщил мне Лек. «Точно, точно», — добавила Ля. «Вы что там, сговорились? У меня за спиной болтаете?» «Ну-у-у», я почувствовал сильнейшее смущение симбианта. «Понятно, наловчились общаться без меня. Наверняка, местная дриада подсказала какой-то способ. С другой стороны, мне легче, не надо отвечать на тысячи ее вопросов». До корабля добрался на местном такси. Клайн опустила аппарель, а я замешкался, пропуская девушку вперед. Но на входе она меня удивила, резко остановившись, что я даже врезался в нее и подтолкнул вперед. «Да, да», подтолкнул. Как это получилось, не знаю, но Лек тут же сообщил, что я автоматически использовал какую-то свою новую внутреннюю силу, ту, с помощью которой я противостоял одному врагу и убил другого. Материал космического корабля блокирует перемещение на втором уровне астрала. Удивлению девушки не было предела. Я не смогу попасть внутрь сквозь стены, и на третий уровень выйти здесь, вдали от планеты, не могу. А как же атака врага, о которой я рассказывал? Значит, она была очень мощной, что сумела пробить защиту. Вам очень повезло иметь такой космический корабль. Ни я, ни моя мама никогда с подобным не сталкивались. После этих слов девушка решительно направилась внутрь. Клайн, собирай вещи, мы уходим отсюда. Какие вещи? Раздался веселый голос. Бедному собраться, только подпоясаться. Алик, что-то не так? Я фиксирую изменение энергетического фона. Вдруг стала серьезной она. Дайна снабдила меня некоторыми алгоритмами, позволяющими на основе моих датчиков обнаруживать псионные и даже астральные аномалии. Я не могу сказать, кто это или что это, но фон рябит. Скорее всего, Пробрался астральный паразит. Сама ты паразит, возмущенно произнесла Ля. Потом, все потом. После этого я собрал свои пожитки, добавил туда несколько вещей Кианы, запаковал оружие. Естественно, я не собирался оставлять Клайн и, упаковав ее в рюкзак, направился на выход. По пути связался с Елитаей, сообщил ей, что покидаю корабль, который останется открытым, и сразу оборвал связь. В ангаре решил дождаться новую владелицу, но подошли двое мужчин, встав рядом, и я направился по своим делам, здраво рассудив, что это люди местной службы безопасности, но был остановлен голосом. Госпожа сказала, чтобы ты дождался ее, она будет с минуты на минуту. Не вижу смысла, не оборачиваясь и не останавливаясь, ответил им. Захочет, найдет. Теперь пару дней и ночей надо провести на базе, потом заберу друзей и спустимся на планету. Все дело в том, что им потребуется 2 дня, чтобы наложенные диадой заплатки сжились с астральным телом. Время решил провести в игорном заведении, так как ночевать все равно негде. Лек все это время мониторил гостиницы, но места, как и ожидалось, не освободились. Путь свой я держал в развлекательно-игровой сектор, где царила вечная полутьма. Добирался мало того, что пешком, так еще и прогулочным шагом, поэтому к месту вышел только спустя 3 часа. И естественно первым делом направились в ресторан, где Лек заказал столик на 2 еще 2 часа назад. Переплатил я чуть ли не вдвое, зато место было именно там, где и хотел, в уголке, подальше от танцевальной площадки. Да и соседние столики находились чуть дальше, чем обычно. Я сел таким образом, чтобы видеть все творящиеся в зале, а Ля оккупировала 2-й. «Ля, что-то ты подозрительно молчалива», — обратился я к ней. «Клайн, и ты почему-то молчишь», — послал сообщение другой. «Не мешай им ругаться», — вставил свои 5 копеек Лек. «Лек, гад, помолчи», — раздалась у меня в голове фраза на 2 голоса. Мне потом симбиант по секрету сообщил, что поругались они из-за фразы «паразит», когда Клайн ее так обозвала. Я уж было хотел поставить всех на место, не хватало мне проблем с дриадой и искусственным биологическим разумом, но Лек заверил, что ругаются не серьезно, а скорее всего в силу женских характеров. На мой вопрос, откуда он знает про женские характеры, ответил, что специально штудировал много литературы из сети плюс личные наблюдения. Внимание к себе я почувствовал через 3 часа. Искать долго не пришлось, так как в компании из молодежи, сидевшей за соседним столом, 2 девушки спорились с остальными ребятами, бросая частые взгляды в мою сторону. В итоге, не выдержав, они поднялись и направились в мою сторону. Вместе с ними пошел 1 парень. Подойдя ко мне, одна из них спросила: «Это же ты единственный выживший на турнире восхождения за кристаллом?» «Я, Ейк», — воскликнула она аналогом нашего ВАУ. «Я же говорила, можно к тебе присоединиться?» И так многозначительно поглядела на пустой стул. «Эй, эй», — тут же отреагировала Ля, — «гони ее к чертовой матери, а этот стул занят», — я улыбнулся девушке. «Там сидит мой персональный призрак. Я тебе дам персональный призрак. Из самого сделаю привидение». Девушка посмотрела подозрительно на пустое место, но спорить не стала. «Все дело в том, что на многих планетах верят в призраков. Не знаю, насколько правдивы все реальные случаи встречи с ними, но дриады точно должны оставить свои следы. Тогда я сяду здесь», — заявила она и плюхнулась мне на колени. «Просто Ингара перед началом турнира заявила на спор, что проведет вечер и ночь с выжившим на нем, смесь», — сдал девушку парень. «Но могу утверждать, что ты ей нравишься». В это время краем глаза я заметил небольшую рябь, которая приблизилась к нам. Чуть повернув голову, сконцентрировал свой взгляд убийцы, глядя как бы за нее. Совершенно точно шпионский дрон слежения, выполненный по здешним технологиям. Во-первых, был где-то 3-сантиметровый шарик. Во-вторых, маскировкой лучшей, чем у аграфов. Перейдя на максимальное ускорение, я рукой схватил его и начал внимательно рассматривать. Ингара же, обняв меня одной рукой, спросила: «Ты чего?» Хотел было ответить, но заметил, как удивленное выражение лица парня меняется на подозрительное. «Только не говори, что у тебя в руках вот такой шарик», и он вывел на коммуникаторе голографическое изображение, реальную версию которого я держал в руке. По моему выражению лица он понял правильность своего утверждения и продолжил: «Это следящий дрон службы безопасности, Елитая», — утвердительно произнес Лек. «Точно она, да, это та ненормальная влюбленная», — вторила ему Ля. «Согласна», — добавила Клайн. «Меня же вывела подобная бесцеремонность слежки, так как был согласен с ними. Я отвел руку в сторону, подал шарик энергию пси и раскрыл ладонь. На пол он упал уже без маскировки. Потом последовало 2 часа приятного времяпровождения, и я направился в сторону казино и игровых автоматов. Девушка хотела пойти со мной, но я отказался, проводив к столику с ее друзьями. Походив между азартно играющими игроками, я вышел на улицу, где мне предстояло найти ночлег. Парк со светящимися в темноте деревьями и небольшими кустиками подходил идеально, а в одном месте, где естественного света было меньше, стояли скамейки. Вот на них я и решил провести ночь, а дежурить вызвалась Клайн, которая вообще никогда не спит, а при помощи своих ментальных способностей определит приближение любого или почти любого человека. Однообразие 2 ночей и 1 дня тянулось очень долго, но всему приходит конец. Кстати, дроны слежения тоже присутствовали, 2 из которых, подлетевших близко, я по аналогии с первым разом уничтожил. А сегодня должны очнуться мои друзья, к которым в данный момент я направлялся. Уже на пороге медицинского центра я получил сообщение, что они пришли в себя, и поспешил к ним. Войдя в палату, застал там 2 врачей, которые хотели добиться от них хоть чего-то понятного. «Киана, Бримус, привет, Алик!» — воскликнула женщина. «Где мы? Потом расскажу, а сейчас собирайтесь и идем отсюда скорее». Но с последним вышла проблема. Врачи все пытались уговорить их остаться, чтобы они могли обследовать их, ведь это чуть ли не единственный случай, когда людей с энергетическими повреждениями удалось вернуть к жизни. В общем, задержать им нас удалось, а затем приехал дед Елитой, тот, который на лису похож, и захотел побеседовать с ними. По пути я ввел друзей в курс дела, что они должны говорить, но детка интересовали не только их рассказы, а еще мое умение видеть их следящие дроны. Что, где, как, когда я их вижу, при каких обстоятельствах и самое главное при помощи чего. Заверил его, что это работа моего супернавороченного имплантата, который поставили на моей родине. Поверил или нет, но вид сделал, что да, на планету мы попали только через 5 часов, после того, как мои спутники узнали, что мне пришлось расстаться с кораблем для их лечения. Оба расстроились, но я не стал говорить им о возможном пути бегства отсюда. Если честно, то опасался ментальных магов, с которыми здесь уже встречался. Пока шли к пирсу, где у меня уже был заказан катер, я купил с доставкой в магазине оружие для Кианы с Бримусом, а также некоторые экземпляры для жителей Земли. Там сработали быстро, и спустя 10 минут рядом с нами остановилась машина, из которой выгрузили оружие в специальных кофрах. Работники магазина еще предупредил, чтобы мы не раскрывали их ни на планете, ни на базе, если не хотим нарваться на большой штраф. Погрузившись на катер, я приказал его владельцу вести нас к северному материку. 5-я вселенная плюс, звездное скопление Шарорта, космическая станция 6-я, центр слежения службы безопасности. Так и будешь продолжать за ним наблюдать, или, может быть, подойдешь к нему и объяснишься. Елитая хотела было вспылить, как всегда это происходило в последние дни, когда разговор качался некоего молодого человека, но доброжелательность вздали и сочувствие в тоне деда заставили ее только выдохнуть. «Я интересуюсь только его странностями», — ответила она. «Как мужчина он меня не интересует», — бурчанием продолжила девушка. «И какие же странности ты заметила? Он видит под маскировкой наши разведывательные дроны, а их не каждая система сканирования сумеет распознать». Раз, Елитая даже загнула палец. «Он единственный выжил из всех участников турнира по восхождению, да еще в такой буре». Это 2. Через 2 дня после его посещения медицинского центра, его друзья очнулись. Причем, он как раз подошел к нему перед самым их приходом в себя. Это 3. А еще он, гад, продал мне корабль без Искина, который куда-то дел. Наши инженеры вообще не могут понять, как там все управлялось. Говорят, что надо разобрать корабль, чтобы найти места подключения. Это 4. В последних предложениях девушки ее тон из спокойного перешел в сильное возмущение и негодование. На экране же в данный момент показывался молодой человек, который со своими друзьями находился на причале. Девушка уже знала, что тот нанял катер, и теперь ее интересовало, куда те направятся. Спустя несколько минут к ним подлетела грузовая платформа с логотипом оружейного магазина. «Ты забыла добавить в странности, что с 6-го материка он вернулся без тех стрел, которыми заинтересовался Элвис, сгинувший во время турнира», — сказал старик, наблюдая за происходящими событиями. «Очень интересно, добавил он, видя, как сгружаются кофры с оружием. Спустя пару минут катер отчалил. Если они направятся к третьему материку, то все встанет на свои места, девушка довольно улыбнулась. И я их арестую. В правилах поведения нет запрета на его посещение, возразил дед. Только рекомендация о нежелательном посещении в связи с угрозой для жизни из-за очень опасных хищников. А я для их же блага, девушка на радостях даже поднялась с кресла. Куда это они? А катер на полной скорости двигался в направлении шестого материка. Поначалу еще присутствовали некоторые сомнения, но с определенного момента улетучились. Их надо остановить, твердо произнесла Елитая и, используя возможности службы безопасности, связалась с владельцем катера. Дед промолчал и не мешал своей внучке, внимательно наблюдая за событиями. Его смущало поведение как раз владельца. Тот замер каменной статуей и вел катер вперед. Девушка же прекрасно знала, что этот человек не принадлежит к их расе, а значит, может пользоваться вживляемыми имплантатами. Конкретно у него стояла вообще нейросеть, поэтому он может разговаривать мысленно. «Ничего не могу поделать», – последовал ответ владельца катера, когда он получил подтверждение, что с ним связалась служба безопасности. Девушка хотела расспросить, но в это время ей на плечо легла рука деда, заставив замолчать. Доехав до берега, они втроем сошли на него. Алик же повернулся и посмотрел в сторону их наблюдательного дрона. Помахав на прощание рукой, они втроем быстрым шагом направились к вершине. За сотню шагов до снежного покрова перед ними поднялась уже виденная однажды буря, в которой спустя минуту скрылась вся троица. Все следующее время в помещении стояла гробовая тишина. Девушка напряженно, а ее дед с любопытством, следили за бушующей стихией. Спустя два часа та прекратилась так же внезапно, как и началась. К этому времени к материку было направлено 5 десятков дронов, которые с безопасного расстояния перекрыли наблюдением всю поверхность. Но даже спустя час на нем не обнаружили никого живого. «Ну, только вернись, я тебе такое устрою», — в ярости прошипела девушка и, резко развернувшись, покинула помещение. Глава 16. Пятая вселенная плюс, звездное скопление Шарорта, планета курортная 6, шестой материк. Помахав рукой на прощание в сторону наблюдателей, я обратился к Ле: «А ты просто находка для диверсантов». Все дело было в том, что после того, как владелец катера понял, что мы действительно хотим высадиться на шестом материке, он заспорил и хотел вообще не поехать, но Дриада решила все дело. Астральным зрением я видел, как она положила одну руку ему на голову, вторую на плечо, и мужчина замер. В таком положении мы и доехали до цели. Но сама девушка чуть позже сказала, что подобное требует достаточно больших затрат, поэтому часто этот трюк делать не сможет. Кстати, всю дорогу я чувствовал на себе взгляды, но дрона не видел, вероятно, расстояние было слишком большим. Зато направление я определил очень точно, поэтому и решил попрощаться с наблюдателями. Как и договаривался с матерью Леа, снежная буря началась после нашей высадки. «Алик, нам идти туда?» — пребывая немного в шоке, спросила Киана. Абримус поддержал ее красноречивым взглядом. «Да, не переживайте, все будет хорошо». И точно, когда вошли в снежную завесу, над нами возник зонтик. Я глянул на него астральным зрением, но ничего не увидел. Спросил Дриаду, которая разъяснила, что снег практически не имеет тени во втором слое, поэтому закрыться от него проще простого. И техника настолько слабенькая, что ее увидеть с первого слоя невозможно. Правда, потом все же добавила, что я, возможно, смогу разглядеть, если буду усиленно работать над своим зрением. Ну, а я, естественно, все это переложил на плечи симбианта. Он придумал, пусть и дальше усовершенствует. Только не сейчас, когда мы будем в безопасности, а в данный момент пусть займется теоретической частью, а не болтает с девчонками. Спустя 3 часа мы добрались до вершины, где нас уже ждала мать Леа. Весь путь я раздумывал, как мне попасть к Кайлайнам. Проще было бы отправиться на Геллу, взять камни и потом дождаться земли. Океана с Дримусом отправились бы к ним, используя их же агентурную сеть. Но когда я почти принял решение, мне почему-то захотелось лично именно сейчас побывать там. Спорить с предчувствиями я не стал. Вот сейчас у меня стояла задача узнать, можно ли мне каким-нибудь способом переместиться в место, где я никогда не был. Задал насущный вопрос Неа. «Я не знаю, можно ли куда-нибудь добраться твоим способом, астральными путями», — почти сразу ответила она. «Но ты можешь попытаться. Если не получится, то пойдешь в то место, которое ты очень хорошо знаешь. Заблудиться в астрале практически невозможно, если иметь воображение и четко представлять, куда нужно. Это попасть сюда сложно, но не ходить по нему. А в какой слой я попаду? Этот вопрос меня тоже очень интересовал. Третий. Для четвертого необходимы глубокие знания астрала и возможности твоей астральной оболочки или везения. Если ты, скорее всего, выдержишь переход, как и моя дочь, то твои спутники нет. Кстати, Леовенуан самостоятельно попасть туда не может, только с кем-то. Готовы? Да. Что надо делать? Возьми их за руки, а то сами твои друзья еще не смогут попасть на астральные пути. И лучше, чтобы они закрыли глаза, тогда их сознание не будет сопротивляться. Я взял мужчину с женщиной за руки, получив один непонимающий и один вопросительный взгляды. «Закройте глаза и идите за мной», — сказал я им, вызывая в памяти ощущения, когда ходил этим путем в магической вселенной. «Пока не разрешу не открывать». Последнюю фразу я сказал по наитию, вот дернуло что-то внутри меня ее произнести. «Путь открыт как раз перед тобой». «Понятно. То есть этот непонятный вихрь или смерч, или нечто наподобие водоворота и есть врата. Я представлял арку, двери, зеркало там, а здесь в астрале нечто серое вертящееся по кругу. Отбросив все рассуждения и размышления, я сосредоточился на желании найти новый мир Кайлайнов. Именно желании, а не месте, так как никто из нас там прежде не бывал. Вот я и подумал, что раз астрал каким-то образом считывает из мозга или сознания то, куда надо попасть, то возможно он правильно поймет желание. Мне надо попасть на новый мир Кайлайнов. Я должен встретиться с Корнеосом Шейсом, мысленно тверди я. Мне надо попасть. И шагнул во врата. Это был третий слой, так как ощущения были знакомы. Причем, не я обратил на это внимание, Олег. Я же просто шел вперед, ведя за руки Киану и Бримуса. Почувствовал, как Леа положила на плечо руку, но не обратил на это внимания. Все мое внимание было приковано к двум фразам, которые я постоянно мысленно повторял и своими желаниями стремился попасть в то место. Мы шли дальше, рядом мелькали отдельные деревья, рощи или вообще леса, проносились некие постройки. Скорость отличалась очень сильно, от черепашьего шага до скорости света, когда даже периферийное зрение не могло ничего зафиксировать. Я не задумывался по этому поводу, но вот мой симбионт все анализировал. Я же просто слышал его рассуждения. То ли это Лек что так громко думал, то ли это свойство астрала, более тесно соединившего меня с ним. Для него было совершенно непонятно, как это здесь получается ходить. То как в простом мире, но при быстром перемещении эти все преграды как бы расступаются, не становятся для нас эфемерными, а именно расступаются, поскольку мы двигаемся по дороге. И даже когда наша скорость очень падала, то все равно мы шли по какому-то туннелю. А ведь он точно помнит из моей памяти, что в гостях у тебя мы обходили как деревья, так и постройки. Шло время, а мы все двигались куда-то и двигались. Я даже закрыл глаза, чтобы меня вообще ничего не отвлекало. Однажды мои спутники спросили, можно и открывать, пришлось ответить. Но этот момент немного отвлек меня. Возможно, это повлияло на то, что мы до сих пор бродим не пойми где. Лек начал готовиться к переходу на Геллу, причем сразу туда, где я спрятал камни. Он за это время уже просмотрел почти всю мою память и этот эпизод в том числе. Внезапно в нос ударил запах цветов, а ноги ступили на что-то мягкое. «Наконец-то!» – произнесли все мы одновременно и рассмеялись. А в следующий миг до них дошло, что уходили из зимы, а пришли в разгар лета. «Это где мы?» – первой задала вопрос импульсивная Киана. «Куда ты нас привел?» «Как? Я бы тоже хотел это знать», – оглядываясь, произнес Бримус. «Надеюсь, что это новый дом твоих соотечественников». Находились мы на лугу, среди невысокой, но густой травы. Прямо перед нами, всего в каких-то 300 метрах протекала широкая река, противоположный берег которой украшал лес с высокими деревьями. Оглянулся. Справа и сзади, где-то в полукилометре, тоже виднелся лес, а вот слева простиралась равнина. Очень интересно было наблюдать, как берег реки постепенно поднимается, пока не превращается в горный хребет. «Куда пойдем?» Вертя головой, спросила Киана. «Вдоль реки, только еще не знаю вверх по течению или вниз. Ну, так идем к ней. Я купаться хочу». И женщина, словно маленький ребенок, побежала вперед. Пока мы дошли до берега, та уже успела не только раздеться, но спуститься с небольшого обрыва и залезть в воду. Вот она подплыла ближе к берегу и попросила нас отвернуться, пока оденется. «Куда мы пойдем?» — раздалось из-за спины. Но ответить ей никто не успел, так как заметили, что по реке движется небольшой корабль. Надо сказать, что ширина ее была не менее 300 метров, течение не быстрое, как раз то, что надо для судоходства. Когда они проплывали мимо, то стали весело махать нам руками. Расслышать ничего не смогли, а я надеялся, что Бримус узнает язык кайлайнов, который он, несмотря на свое проживание на чужбине, знал в совершенстве. Все дело в том, что червячок сомнения все-таки поселился внутри меня, твердя, что попали мы совсем на другую планету. Когда корабль скрылся за поворот, находящимся где-то в километре вверх по течению, мужчина решил ответить на заданный женщиной вопрос. Находись мы далеко от города, то он бы остановился. Бримус кивнул в сторону скрывшегося корабля. Сейчас солнце клонится к горизонту, а значит, корабль возвращается домой. Вот и нам в ту сторону. И мы направились вдоль берега в сторону леса. И действительно, спустя 2 часа мы вышли к окраине большого города. Пару минут мы рассматривали его интересную и, на первый взгляд, неповторимую архитектуру, а еще его особый колорит. И связан он был с тем, что все строения были максимум 3-этажные и принадлежали одной семье. Бримус рассказывал, что у представителей его расы не принято жить в многоэтажных домах. Как сказали бы на Земле, этот город частный сектор. И в то же самое время над городом летали небольшие флайеры, а вот речной корабль был самым обыкновенным, какие я видел на Земле до вспышки. Войдя на территорию города, я с облегчением выдохнул, когда Бримус сообщил мне, что язык ему знаком. Через 0,5 километра мы вошли в парк, где росли высокие деревья, очень похожие на те, что находились на том берегу реки. Но поразило меня другое, между ними бегали дети вместе с огромными пауками. Последние размерами были 50-60 сантиметров. Невероятно, но играли они в пятнашки. На моих глазах паук догнал 5-летнего мальчишку и прыгнул ему на спину, тут же оттолкнувшись от нее. Приземлившись, побежал в другую сторону, а мальчик развернулся и устремился следом. Остальные детишки, коих насчитывалось еще 13, занимались тем же. Правда, приятное глазу зрелище, послышался мужской голос у нас за спиной. Мы развернулись. Перед нами стоял мужчина лет 50, с интересом рассматривающий меня. Позвольте представиться, Корнеос Шойс, и немного тише добавил. Неужели сбылось, что ты имеешь в виду? Киана, как всегда, влезла первой. Прости, но это касается только кайлайнов. Мужчина улыбнулся в ответ. И еще этого молодого человека. Хозяин, тебя здесь знают, Лек не преминул вставить свое слово. Алик, ты же говорил, что здесь не был ни разу. Это уже Ля. Вот-вот, разве Клайн могла остаться в сторонке? Цыц, ответил всем. Я бы тоже хотел поговорить с вами. Да, спохватился я. Познакомьтесь, Киана, Бримус.